Глава 8. Что было потом? Од оперся на посох, глядя с вершины холма на деревню. Потом зашагал по тропинке, что приведет его домой. Он по-прежнему хромал, но уже не так сильно. Его правая нога никогда не будет такой же крепкой, как левая. Но она не болела, и за это он был благодарен Фрейе. Приближаясь к деревне, он слышал шум. Так шумит тающий снег, когда высвобожденные воды стекают в долину. Временами он слышал, как с деревьев на землю падает снег, как трещит и ломается лед, затянувший все мелководье залива в эту вечную зиму. «Через несколько дней, — думал Од, — здесь будет мокрая грязь. Через считанные недели все утонет в зелени». Од вошел в деревню. На миг ему показалось, что он попал не туда, потому что все было совсем не таким, как он помнил, когда уходил меньше недели назад. Ему вспомнилось, как животные выросли, оказавшись в Асгарде, и как на следующий день они вроде бы сделались меньше. Он не знал, в чем тут дело. Может быть, на него так подействовал воздух Асгарда или вода из источников чаще леса? Он подошел к дому толстяка Элфреда и постучал посохом в дверь. «Кто там?» — послышал голос. «Это я, Од», — сказал Од. Из-за двери донесся шум. Взбудораженный шепот, приглушенный разговор. Од различил самый громкий из голосов, негодующий на никчемных мальчишек, крадущих копченых лососей, и грозящий так проучить наглеца, что тот вовек не забудет урока. Потом послышался скрип отодвигаемого засова. Дверь приоткрылась, и высунувшийся наружу толстяк Элфред в замешательстве уставился на Одда. «Виноват, обознался», — пробурчал он, ни капельки не виновата. «Я думал, явился мой беглый пасынок». Од посмотрел на него с высоты своего нового роста, потом улыбнулся и сказал: «Это он! То есть я это он! Я, Од!» Толстяк Элфред ничего не сказал. Из-за его широченной спины уже повысовывались любопытные лица его многочисленных сыновей и дочерей. Они с опаской поглядывали на Одда. «Матушка дома?» — спросил Од. Толстяк Элфред откашлялся. «Ты вырос», — сказал он, — «если это и вправду ты». Од лишь улыбнулся, улыбкой столь возмутительной, что все сомнения вмиг отпадали. Это он, больше некому. Самый младший из сыновей толстяка Элфреда сказал: «Они поругались, когда ты ушел. Она сказала, что нам нужно тебя отыскать, и это отец виноват в том, что ты убежал. А папа сказал, что он тут ни при чем и никуда не пойдет, и баба с возу кобыле легче». И она сказала: «Ах так», и ушла в ваш прежний дом, в дом твоего папы. Од подмигнул мальчугану, как Тор однажды подмигнул ему самому. Потом развернулся и, опираясь на посох, пошел на дальний конец деревни, которая уже теперь стала слишком мала для него, и не только по той причине, что он так сильно вырос с тех пор, как ушел. Скоро весь лед растает, и Дракар спустит на воду. Од был уверен, что никто не откажет ему вместе на корабле. Он изрядно подрос, а на веслах всегда пригодится лишняя пара рук. И никто не воспротивится, если он приведет пассажира. Наклонившись, он постучался в дверь дома, в котором родился. И когда мама открыла дверь, еще до того, как они обнялись, и мама расплакалась, и рассмеялась, и снова расплакалась, и усадила его за стол, и подивилась, как он сильно вырос, и как быстро детишки растут, если ты их не видишь, прежде чем все это произошло, Од сказал: «Здравствуй, мама. Ты не хочешь вернуться в Шотландию? Хотя бы на время?» «Я бы не отказалась», — сказала она.